Глава 8. Однако прямо за дверью совершенно никого не обнаружилось. Зато по полу были разбросаны мелкие осколки, прежде расположенные тут на небольшом столике статуи. Сам столик, кстати, стоял неровно. Кажется, у него отвалилась ножка. И это в замке? Да, следить нужно за казенным имуществом. Никого нет, озвучил очевидное принц. «Ну и славно», — выдохнула я. «И обещание ваше не забудьте. А впредь постарайтесь уж, пожалуйста, не задохнуться от дыма, а то не хочется стать вдовой еще до свадьбы и объявления о помолвке». На волне нашего начавшегося спора захотелось немного его уколоть. Вот и озвучила, что думала. «Официальное мероприятие должно состояться через неделю». Принц как-то скучающе разглядывал лепнину на стенах. «А нельзя ускорить?» – спросила, за что тут же получила пристальный взгляд. «Не терпится получить статус моей невесты досрочно?» Уголок его губ пополз вверх. «Не льстите себе, ваше высочество». Почему-то язвить ему становилось все легче. Внутри прямо крепла уверенность, что никак наказывать он меня не станет. И к моему удовлетворению самодовольная улыбка с его лица исчезла. «Лишь хочу обезопасить себя на случай вашей преждевременной кончины. Так меня хотя бы обратно вашему брату не вернут, а просто отправят домой. Пока же...» — развела руками, символизируя, что сейчас мой статус очень туманный. А принц сверкнул злыми глазами. Не понравилось ему мое объяснение. Будто бы не давал повода думать, что может задохнуться от дыма. А я хоть и принцесса, воспитанная почти под хрустальным колпаком, но девушка образованная и прагматичная, мне гарантии нужны. Хотя и отдавала себе отчет, что просто из вредности принц может теперь, наоборот, затянуть с объявлением. Однако он почему-то вдруг кивнул мне, а в его драконьих глазах зажглась какая-то мысль. Что он там на этот раз задумал? «Хорошо», — произнес уж очень покладисто, — «поговорю с отцом. В конце концов, я не первый наследник. Никто и не планировал приглашать дипломатов и правителей других стран на мою помолвку. Будет достаточно придворных. Поэтому сможем провести ее хоть завтра». «Завтра?» — от удивления я смотрела на него во все глаза, не понимая, почему же он так быстро изменил свое решение и будто бы даже остыл изнутри. Во всяком случае, глаза пылать перестали. «А что такое?» Его губы вновь тронула усмешка, а сам принц поправил воротник своей рубашки, но не застегнул, а наоборот, даже расстегнул пару пуговиц. «Ты же вроде торопилась, да и раньше объявим, раньше начнется срок в год, в течение которого можно будет созвать новый отбор». Внутри что-то кольнуло. «Вы же вроде жениться не хотели». «Ну так я не хотел на тех невестах, что были в моем отборе, а в другом, может, получше будут кандидатки». Усмехнулся снова, а мне захотелось приложить его, чем потяжелее, да хоть той же статуей. «Ишь какой! Невесты ему не по нраву. Других хочет посмотреть. А что с лицом, Астра? Неужели это ревность?» «Вот еще», — открестилась совершенно искренне. «Это я, наоборот, радуюсь, что мне женой вашей не быть. Мне точно такой муж непостоянный не нужен». И теперь принц стал выглядеть так, будто бы лимона отведал. Это такой фрукт экзотический. В стране драконов, кстати, растет. Кислый ужасно. «И какой же тебе нужен?» Прищурился грозно и даже вперед немного ко мне наклонился. «А никакой», — развела руками. «Я учиться хочу, а не вот это вот все». «Учиться?» Он как-то снисходительно это спросил. «И что такого?» — поджала губы. «Да это же просто блажь. Женщине учеба ни к чему», — заявил уверенно. И мне вновь захотелось его приложить чем-нибудь. Даже огляделась вокруг себя, но ничего, кроме кусочков статуи и сломанного столика, не обнаружила. а принца бить ножкой от стола как-то невежливо». «Ну и выбирайте тогда среди необразованных на следующем отборе. Прямо так и пишите в требованиях к кандидатке, мол, чем глупее, тем принцу интереснее». Тьяр побагровел. «Я не говорил, что мне нравятся глупые». «Да мне все равно, кто вам нравится, право слово», — покачала головой. «Главное, что я не подхожу». «Ты совершенно точно не подходишь. Ни при каких обстоятельствах на тебе я бы жениться не стал». «Ах он!» И тут же сама себя притормозила. «Почему я так реагирую? Это ведь наоборот хорошо. Так и надо. Значит, точно не передумает. А то, что мне это слышать неприятно, ну, наверное, каждой бы неприятно было. Да ведь? В таком случае, раз уж мы все выяснили, предлагаю разойтись, а завтра встретиться на балу, чтобы скрепить нашу сделку». «Поддерживаю», — рыкнул зло принц, полыхая драконьими зрачками. «Всего доброго, ваше высочество», — поклонилась ему и начала отступать в коридорчик, где, скорее всего, находилась моя комната. До конца еще тут не ориентировалась. «И вам того же», — хмуро бросил принц и пошел за мной. «А вам не в другую сторону?» — уточнила, на всякий случай. Принц стал еще злее. «Вообще-то это мой дворец тоже. Весь. Могу ходить, где пожелаю». Как отрезал. «Да на здоровье!» Развернулась к нему спиной и гордо пошла туда, куда собиралась, стараясь не обращать внимания на следующего по пятам полудракона. Лишь у самого порога моих скромных покоев он, наконец, прошел мимо, зыркнув на меня напоследок так, что стало как-то не по себе. На этот раз из-за чего вышел из себя? Какой-то эмоционально нестабильный принц. Однако, войдя в комнату, я сама прислонилась лбом к двери, порывисто выдыхая. Сердце колотилось в груди, как сумасшедшее. Но почему я так волнуюсь от разговоров с ним?